С этой минуты в стране вводится чрезвычайное военное положение. Объявляется всеобщая мобилизация. Гражданское население прошу не покидать лишний раз свои дома, а всех, кто способен держать в руках оружие, обратиться в мобилизационные пункты. Он еще раз вздохнул и продолжил. Студенты университетов и академий, особенно те, кто проходит подготовку на военных кафедрах, призываются в студенческие боевые отряды, а все аристократы нашей империи обязаны организовать охранение близлежащих к их особнякам кварталов силами родовых гвардий. «Запущу-ка я пару воинов в патруль на улицу», — услышал я ворчание деда. «Господа, пришло время забыть о разногласиях и объединиться», — закончил речь император. Его выступление закончилось, и картинка сменилась. Ведущий новостей комментировал кадры с границы империи, из городов, где произошли прорывы. «Господи!» прошептала мама, что же теперь будет? «Уже, дочка, уже война», отвечал ей дед, совершая руками какие-то пассы. «Я вынужден покинуть вас», буркнул Бестужев, «но обязательно свяжусь позже, надо будет обсудить союзническое взаимодействие. Думаешь, конкуренты из другого лагеря попытаются прощупать тебя на прочность?» спросил у него дед, заканчивая резкие движения. И я сразу же ощутил потоки магии, а потом, из подвала поднялись двое воинов в доспехах и вышли на улицу. «Не меня, всех», — грустно хмыкнул Бестужев, — «вот увидишь, будет попытка передела сфер влияния. Сам же знаешь, кому война, а кому». Я не стал слушать их беседу. Глаза прикипели к экрану и поглощали картинки боев с монстрами. Я отчетливо понимал, что в нынешнем состоянии, да без кинжала, не смогу тягаться с таким противником. Нет, с мелкими тварями все схвачено, там и моих сил хватит. Вон, тех же гоблинов или шакалов переростков и обычными пулями косит. Но, с гигантскими скоробеями, например, уже проблемы. Только что одного из этого племени смогли взять только из противотанкового гранатомета, а до этого, даже огненный шар не помог. А если вспомнить тролля у поезда и в пещере? Нет, мне срочно нужен план. План по усилению. Вроде бы я уже думал об этом, даже начал воплощать, но это не то. Мелких обрывков ауры в академии еле хватит. Срочно нужно вернуть сразу много сил. Существенный объем, как у Афанасия Кременнева. Значит, мне, кровь из носу, надо пробраться к князю Букову Дубинину. Он в моем списке шел под первым номером, самый доступный. Еще, надо узнать о втором номере, капитане лейб-гвардии Микеши. Если он остался в городе, то и к нему наведаться. Если у них хотя бы такие же части моей ауры, как и у артефактора, то это многое изменит. Я смогу подрасти выше ранга магистра, думаю, даже выше архимагистра. И это очень хорошо, сила сейчас важна, как никогда. Не только из-за слов Бестужева, что начнутся стычки, куда уж без них. Тем более, у меня врагов хватает, и папаша, и огонь Дагановский. Но и потому, что сейчас самое время для возвышения. Если я смогу показать себя с лучшей стороны, силами только своего рода смогу обеспечить безопасность квартала и, желательно, устранить один или несколько порталов, то моя репутация вырастет, ко мне прислушаются. Только, надо это сделать тихо, не вызывая подозрения и лишних вопросов. Вот же незадача, как заявить о себе, не раскрыв своих сил. Ладно, квартал вокруг усадьбы дед защитит при помощи родовых воинов-призраков. Тут вопросов нет. А как быть мне? Хм, у поезда я убил тролля при помощи кинжала. Артефакт не вызвал вопросов, древний, мощный. Если пойти этим путем, сделать реплику, состарить ее. В голове мелькнула мысль о Виктории и ее проекте. Поездка в Грецию то, что надо. В некрополе должны быть артефакты. Я лично хоронил там древних героев и магов с их оружием. Решено, мне надо туда. Осталось только решить, как туда попасть в свете происходящего. Но об этом лучше думать на месте, в академии. Я достал телефон и набрал номер. План действий сложился, и первым пунктом шел возврат в академию. «Лаврентий Петрович, вы просили перезвонить», произнес, когда на том конце взяли трубку. «Я немедленно выезжаю». Глава 15. Тяжелые двери особняка захлопнулись за моей спиной с гулким звуком, эхом прокатившимся по улице. Вечер встретил меня низкими свинцовыми тучами и промозглым ветром, задувающим за воротник пальто. Выпал снег, не обильный, не пушистый, а мелкий и колючий, больше похожий на ледяную крошку. Коля подогнал машину к самому крыльцу. «Куда едем, господин?» Он приоткрыл переднюю дверь, выглядывая наружу. «В академию, Я забрался на заднее сиденье, отряхивая плечи от налипшего снега. И давай быстрее. Мотор заурчал, и мы тронулись, оставляя за собой особняк с аккуратно очищенной площадкой перед крыльцом. В окнах второго этажа мелькнула фигура матери. Она провожала меня взглядом, и я заметил тревогу на ее лице. Мама не хотела отпускать меня так рано после недавнего происшествия. Еще бы, едва вернулся после крушения поезда, и вот опять куда-то мчусь. Но обсуждать это было бессмысленно. Военное положение распространялось на всех, включая студентов академии. Дед просил передать вам, Коля протянул небольшой сверток, завернутый в темно-синюю ткань. Сказал, может пригодиться. В ткани обнаружился небольшой серебряный оберег. Скромный артефакт, но я ощущал пульсацию силы, заключенной в нем. По словам деда, он поглощал негативные воздействия, направленные на владельца. Повертев амулет в руках, я убрал его в карман. Интересно, насколько эффективна такая защита против тролля или той громадины, которую я видел во льдах? Вряд ли, но лучше так, чем никак. Мы проехали мимо нескольких патрулей жандармерии. В отличие от прежних времен, офицеры были облачены в полную боевую форму. На перекрестках располагались блокпосты с мешками песка и пулеметными гнездами. Прохожих почти не было, лишь редкие фигуры торопливо перебегали от дома к дому. Военное положение преобразило город за считанные дни. Исчезла былая беспечность, испарилась столичная суета. Где-то вдалеке раздавался гул тяжелой техники. Мысли текли неспешно, перескакивая с одного на другое. Кинжал. Я потерял древний артефакт, созданный собственными руками. Артефакт, который служил мне тысячи лет, и теперь ощущал его отсутствие физически, словно потерял руку или ногу. Но что еще хуже, моя аура оставалась ослабленной. В сложившейся ситуации нужно как-то оперативно решить проблему с возвращением моего духа. Впереди еще один блокпост, предупредил Коля, замедляясь. Я поправил воротник пальто и приготовил документы. Жандармы проверяли каждую машину с особой тщательностью. Заглядывали внутрь, светили фонариками под сиденья. Один из них долго изучал мое лицо, сверяя с фотографией в паспорте. Граф Орлов, он посмотрел на меня с любопытством. Прошу прощения, но нам приказано докладывать о перемещениях аристократов. Я направляюсь в академию, офицер. По вызову руководства, ответил я, указывая на сообщение в телефоне. Он кивнул и махнул рукой, пропуская нас дальше. Похоже, мобилизация шла полным ходом. Вот так поворот. Еще вчера я закрывал портал, сегодня иду в академию, а завтра, возможно, придется сражаться с мифическими монстрами. Уже не скрытно, не тайком, а в составе регулярных войск. Но самое забавное, что эта ситуация показалась мне знакомой. Сколько раз за свою долгую жизнь я защищал города от различных напастей, как часто вставал на защиту мира смертных. И вот снова, колесо истории сделало оборот. Мои размышления прервались, когда машина свернула к воротам академии. Ворота были открыты, но рядом стояла охрана и еще студенты старших курсов в форме военно-магического факультета. Они сверились со списком, вызвали кого-то по рации и, наконец, пропустили нас. «Я позвоню, когда меня нужно будет забрать», — сказал я Коле. Выйдя из машины, я сразу заметил, как изменилась атмосфера в академии. Обычно в это время здесь царило оживление, студенты спешили на лекции, преподаватели неторопливо прогуливались по аллеям. Теперь же территория казалась полупустой. Лишь небольшие группы учащихся перемещались между корпусами, и все они были серьезны и сосредоточены. Я направился к актовому залу, где согласно полученному сообщению должно было произойти распределение по боевым отрядам. Пройдя через главный вход, увешанный новыми объявлениями о режиме военного времени, я оказался в центральном холле. Здесь было больше людей, но все равно меньше, чем обычно. И почти все они рассматривали огромную схему эвакуации, висевшую на стене. «Орлов, Кирилл Орлов, ты ли это?» – раздался знакомый голос. Обернувшись, я увидел Тихона Стоева, но не сразу узнал его. Что-то изменилось в этом некогда тщедушном юноше. Он подрос, нет, раздался в плечах. Помимо этого, что-то неуловимо изменилось в осанке, в выражении лица, во взгляде за стеклами очков. Тихон. Я улыбнулся, действительно обрадовавшись встрече. Рад видеть. Мы думали, ты не приедешь. Он сжал мое предплечье. Хватка оказалась неожиданно крепкой. Слышали о крушении поезда и этих монстрах. Волков три дня мониторил все новости, а Маша чуть не сорвалась ехать в больницу Екатеринбурга. Вот как, я был тронут такой заботой. Ну, Как видишь, я жив и даже не особо покалечен. Тихон внимательно осмотрел меня с головы до ног, словно ища повреждения. «Рассказывай», — потребовал он. «Правда, что там был настоящий тролль, не киношный, а настоящий, из скандинавских легенд?» Я не успел ответить. Со стороны лестницы раздался топот, и к нам подлетела запыхавшаяся Маша. Ее лицо раскраснелось от бега, а глаза лихорадочно блестели. «Кирилл!» Она бросилась мне на шею, обдав ароматом цветочных духов. «Ты жив! Боже мой! Ты жив, и тебя отпустили!» Она обнимала меня так крепко, что я едва мог дышать. Ее худенькое тело прижималось ко мне с неожиданной силой. Я мягко высвободился, чувствуя некоторую неловкость. «Конечно», — усмехнулся я, — «не так-то легко от меня избавиться». «Мы все переживали», — сказала Маша, не отходя от меня ни на шаг. «Особенно когда узнали, что это был не просто несчастный случай, а...» Она понизила голос. «Нападение монстров, а потом еще твое задержание. Мы места не находили. Идем в актовый зал». Тихо наглянулся по сторонам. «Скоро начнется распределение, а нам еще надо поговорить». Мы направились к широкой лестнице, ведущей на второй этаж, где располагался актовый зал. По пути нас догнал Волков, такой же шумный и энергичный, как всегда, но с новой серьезностью во взгляде. «Орлов», он хлопнул меня по плечу. «Чертяка живучий, я в тебе не сомневался». Я пожал ему руку. Всего ничего не виделись, а ощущение, что прошли месяцы. Изменился не только Тихон, все мои однокурсники будто повзрослели, стали жестче. «Тебя взяли в бурю?» — спросил Волков, пока мы поднимались по лестнице. «В какую еще бурю?» — не понял я. «Это боевой отряд», — пояснил Тихон. «Один из лучших. Конрад Бергсон собирает самых сильных. Тебя должны были записать, раз уж ты выжил после столкновения с троллем». Я покачал головой. «Я только приехал. Мне пока ничего не говорили». «Жаль», — нахмурился Волков. «Нас с Тихоном определили в щит. Отряд защитников. Я хотел в атакующий, но он развел руками. Такова жизнь». Перед входом в актовый зал толпились студенты, преимущественно младшекурсники и те, кто, судя по одежде, не принадлежал к высшей аристократии. Среди них выделялись студенты с военно-магического факультета, прямые, подтянутые, в идеально выглаженной форме. Неженки с факультета теоретической магии жались по углам. В этой толпе я заметил знакомую фигуру. Лидия стояла немного в стороне от остальных, листая что-то в телефоне. Как всегда, безукоризненно одетая, с идеальной прической и холодным выражением лица. Но стоило ей заметить меня, как в глазах промелькнуло что-то, интерес, облегчение. Это длилось всего мгновение, после чего она снова надела маску отстраненности. «Орлов», она кивнула мне, убирая телефон. «Значит, слухи о твоем исчезновении и возможной казни были преувеличены. Как видишь», я улыбнулся. «Рад, что ты осталась в академии. У меня не было выбора», Лидия бросила короткий взгляд на Машу, которая все еще держалась рядом со мной, в отличие от некоторых. «Осокин уехал», догадался я, и не только он, в голосе Лидии прозвучала горечь. «Половина титулованных аристократов, как только объявили военное положение, они вдруг вспомнили о неотложных семейных делах, даже Борщевский с Назаровым, хотя эти двое всегда хвастались своими боевыми навыками. Трусы», процедил Волков. «Простолюдины остаются защищать страну, а эти», он не закончил, сжав кулаки. Двери актового зала распахнулись, и толпа студентов потекла внутрь. Я шел рядом с Тихоном, который тихо делился последними новостями. «Говорят, порталы открываются то тут, то там», — шептал он, «пока мы искали свободные места. Мы заняли места в середине зала. Передние ряды уже были заполнены деканами факультетов и другими важными лицами. Проректор Шелестов нервно расхаживал у сцены, периодически вглядываясь в зал, словно кого-то выискивал. «Знаешь, что странно?» Волков наклонился ко мне. «Шелестов больше не пытается тебя выгнать. Даже защищал перед отцом, когда тот хотел исключить всех, кто пропустил начало семестра». «Действительно странно», согласился я, разглядывая проректора. «Из чего вдруг такая перемена?» «Война все меняет», философски заметил Тихон. «Теперь Академия нуждается в каждом маге. И, тем более, в тех, кто выжил после встречи с чудовищами». «А вот и сир Конрад», шепнула Маша, кивая в сторону сцены. Знакомая фигура преподавателя боевой магии появилась справа. Конрад Бергсон выглядел серьезнее обычного. Его лицо осунулось, под глазами залегли тени, словно он не спал несколько дней. Он накинул зал внимательным взглядом, и мне показалось, что, заметив меня, Он слегка вздрогнул. Наши взгляды встретились на долю секунды, после чего он отвернулся и что-то сказал проректору. «Не сводит с тебя глаз», — заметила Лидия, сидевшая рядом. «Интересно, почему?» Я пожал плечами, хотя и имел догадки. «Если Бергсон действительно был одним из тех, кто был на поезде, а я почти не сомневался, что он как-то связан с...» На сцену поднялся ректор Шелестов, высокий мужчина с гривой сидеющих волос. Он подошел к трибуне и обвел взглядом притихший зал. «Дорогие студенты и преподаватели», — начал он глубоким, хорошо поставленным голосом, — «мы собрались здесь в трудный для нашей страны час. Как вы знаете, император объявил военное положение в связи с угрозой, которую представляют аномальные существа, появляющиеся через порталы». Он сделал паузу, давая словам осесть в сознании слушателей. «Академия всегда была оплотом магической науки и образования. Теперь же мы должны стать щитом для наших сограждан. Поэтому, по приказу императора, все студенты будут распределены в боевые отряды согласно их способностям». По залу прокатился тревожный шепоток. Я оглянулся, на лицах многих читался страх, у некоторых – решимость, у кого-то – недовольство. «Каждый отряд», – продолжал ректор, – «будет иметь свою специализацию. Буря – атакующий отряд, состоящий из самых сильных боевых магов. Щит – отряд защиты и обороны. Искра – отряд поддержки и целительства. Око – разведчики и аналитики». Ректор сделал паузу и отпил воды из стоящего рядом стакана. «Кроме того, будет создан особый отряд быстрого реагирования – «Гром». В него войдут только те, кто проявил себя в академии». Я почувствовал, как Тихон толкает меня локтем, а Маша сжимает руку. «Распределение уже произведено на основе ваших показателей и рекомендаций преподавателей. Списки будут вывешены завтра утром, тогда же начнутся специальные тренировки. Обычные занятия временно приостановлены». После этих слов зал загудел с новой силой. Студенты обменивались тревожными взглядами, кто-то начал громко возмущаться. Ректор поднял руку, призывая к тишине. «Я понимаю ваше беспокойство», — сказал он, когда шум немного утих, «но мы обязаны подготовиться. От этого зависит будущее нашей страны и, возможно, всего мира». Он передал слово проректору, который начал зачитывать подробности организации учебного процесса в новых условиях. Я слушал вполуха, погрузившись в свои мысли. «Итак, Гром, особый отряд для тех, кто показал лучшие результаты. Значит, меня определят туда. Здесь не хватает как минимум половины студентов», — шепнула Лидия, наклонившись ко мне. «И я не говорю только об аристократах». Я огляделся внимательнее. Действительно, зал был заполнен едва ли наполовину. Многие скамьи пустовали, особенно в задних рядах, где обычно сидели старшекурсники. «Кто-то уехал к родным», — продолжала Лидия. «Кто-то просто сбежал. Говорят, некоторые даже пытались покинуть страну. И что с ними стало?» — спросил я. «Никто не знает», — она пожала плечами. «Но с объявлением военного положения границы закрыты. Выехать практически невозможно». Волков, сидевший по другую сторону от меня, наклонился ближе. «Говорят, в Норвегии еще хуже. Их северные территории почти полностью захвачены монстрами. Они похожи на тех, что напали на поезд». «Да», — кивнул я, — «скандинавская мифология оживает. Но не только она. Видели существ из египетских легенд, возможно, будут и другие». «Моя теория подтверждается», — прошептал Тихон, дергая меня за рукав. «Мифы всех народов начинают воплощаться в жизнь. Вопрос, почему сейчас?» «Хороший вопрос. Я и сам задавался им с того момента, как увидел тролля. За свою долгую жизнь я сталкивался с разными существами, от минотавров до гарпий, но то было в другую эпоху, когда они жили среди нас и пытались уничтожить людей, но мы победили. Почему сейчас, в эпоху технологии и рационализма, древние чудовища вернулись? Кто их вызывает? А что, если...» — Тихон понизил голос до едва слышного шепота — «кто-то сознательно открывает эти порталы? Если это не природное явление, а спланированная атака?» Я посмотрел на него с новым интересом. «Этот парень умнее, чем кажется». «Возможно, ты прав», — сказал я. «В поезде портал не возник сам по себе. Его открыли». Маша побледнела от наших слов и обхватила себя руками, словно ей стало холодно. «Но кто может это делать? И зачем? Вот это настоящий вопрос», — ответил я, вспоминая немцев в поезде и их странное поведение. «Кем они были? И на кого работали?» Собрание подходило к концу. Проректор перечислил места распределения отрядов, режим тренировок и объявил о повышенной готовности всей академии. «А теперь прошу минуту внимания», — сказал ректор, снова выходя к трибуне. «Есть ли среди присутствующих те, кто лично сталкивался с аномальными существами?» В зале повисла тишина, и только я поднял руку. «Прошу вас задержаться после собрания для дополнительного инструктажа», — сказал ректор. «Остальные свободны. Списки отрядов будут вывешены в главном холле через час». Студенты начали подниматься с мест, гудя как потревоженные ули. Разговоры, споры, возгласы тревоги и негодования сливались в общий шум. Тихон положил руку мне на плечо. «Мы подождем тебя в столовой. Нужно еще многое обсудить». «Хорошо», — кивнул я. «Я постараюсь не задерживаться. Маша, прежде чем уйти, неожиданно поцеловала меня в щеку. «Береги себя», — прошептала она, обдав меня ароматом духов. «Я так боюсь за тебя». Лидия, наблюдавшая эту сцену, лишь криво улыбнулась и пошла следом за ней. Волков похлопал меня по плечу. «Не сомневался, что тебя возьмут в гром. Увидимся в столовой». Когда большинство студентов покинуло зал, ректор пригласил меня подойти ближе к сцене. «Орлов», — начал ректор, когда мы с преподавателями собрались вокруг него, — «вы единственный в нашей академии, кто видел этих существ своими глазами и выжил после встречи с ними. Ваш опыт бесценен». Мужик посмотрел, что кроме меня никого не осталось. «Отряд «Гром» будет первым реагировать на появление порталов. Вы будете работать в непосредственном контакте с военными и экспертами тайной канцелярии. Тренировки начнутся завтра в 6 утра». После короткого инструктажа меня отпустили, но у выхода из зала меня остановил Конрад Бергсон. Его лицо оставалось непроницаемым, но в глазах я заметил странное выражение. «Граф Орлов», — он слегка поклонился, — «рад видеть вас в добром здравии». «Взаимно, профессор Бергсон», — ответил я, внимательно наблюдая за его реакцией. «Я буду руководить тренировками отряда «Гром», — сказал он, понизив голос. «Нам предстоит многое обсудить, в частности, ваш опыт в уничтожении троллей». В его тоне мне послышался скрытый смысл. «Знает ли он о моем путешествии через портал, о том, что я уничтожил артефакт, поддерживавший разлом?» «Скорее всего, да. Но как много? Буду рад поделиться опытом», — сказал я с легкой улыбкой. «Завтра в 6, если я правильно понял». «Именно», — кивнул он. «До встречи, граф». После того, как Конрад Бергсон отпустил меня, я направился в сторону столовой. Ноги машинально несли меня по знакомым коридорам. Сквозь высокие окна академии пробивалась тусклая луна, оставляя на мраморном полу бледные прямоугольники света. «Вот до чего дошло», — подумал я, проходя мимо группы младшекурсников, сбившихся у окна. «Война снова втягивает всех в свой водоворот». На третьем этаже располагалась галерея портретов выдающихся выпускников и преподавателей. Я часто проходил мимо, едва бросая взгляд на сдержанно улыбающиеся лица в тяжелых рамах. Сегодня же, словно повинуясь какому-то внутреннему импульсу, я остановился перед одним из них. Магистр Вербицкий смотрел с холста сурово и прямо. Крепко сжатые губы, проницательный взгляд, широкие плечи, затянутые в парадный мундир. Подпись гласила: «Герой финской кампании. Спас своим щитом сотни жизней». Рядом висел портрет женщины, Аглая Северская, профессор боевой артефакторики. Погибла, выполняя долг на Карельском перешейке. Я медленно переводил взгляд с одного портрета на другой. Почти у каждого в подписи фигурировали войны: финская, отечественная, восточный конфликт. И теперь новая страница истории, новая война, на этот раз не между людьми, а против мифических созданий, вторгшихся в наш мир. «Впечатляет, да?» — голос за спиной заставил меня обернуться. Профессор Кузьмин, пожилой лингвист с морщинистым лицом, смотрел на меня поверх очков. Он редко появлялся в главном корпусе, большую часть времени предпочитал проводить в своем кабинете, где преподавал древние языки. «Да, профессор», — кивнул я. «Не знал, что столько выпускников академии прославились в боях. Академия всегда стояла на передовой». Кузьмин подошел ближе, разглядывая портреты с видимой гордостью. «Магия – это не только наука и искусство, но и оружие. К сожалению, ее приходится применять чаще, чем хотелось бы». Он покачал головой и внимательно посмотрел на меня. «Я слышал о вашем приключении в поезде, граф. Впечатляющая история». «Ну это как посмотреть», — усмехнулся я. «Я, видите ли, специализируюсь на древнескандинавских текстах». Кузьмин поправил очки. «И сейчас словно мир мифов раскрывается для нас вживую. поднял бровь. «Вы про тех тварей, что повылезали на севере, тролли, йотуны, фамариане, у разных народов свои названия для этих существ», – пожал плечами Кузьмин. «Но суть одна – это обитатели прошлого мира, враждебные человеку». Он наклонился ближе, понизив голос. «Если вам интересна эта тема, загляните в библиотеку. В северном крыле есть секция древнескандинавских текстов. Сага о Фрастримне может быть особенно полезна». С этими словами он кивнул и направился дальше по коридору, оставив меня в задумчивости. Спустившись на первый этаж, я прошел через боковой коридор к столовой. Звук голосов нарастал по мере приближения. Видимо, большинство оставшихся студентов собрались именно здесь, обсуждая новости. Распахнув тяжелую дубовую дверь, я оказался в просторном помещении с высокими потолками. Обычно в это время здесь было не протолкнуться, но сегодня многие столы пустовали. Взяв поднос, я встал в небольшую очередь к раздаче. Вместо разнообразных блюд предлагались простые и сытные варианты – каша, макароны с котлетами, борщ. Я выбрал второе, добавил хлеб и компот. «Кирилл!» – послышался оклик, стоило мне получить свой заказ. Тихон махал рукой из дальнего угла столовой. Рядом с ним сидели Волков, Маша и Лидия, а также несколько студентов, которых я знал лишь по имени. Я направился к ним, лавируя между столами. По пути заметил, что многие смотрят на меня с нескрываемым любопытством. Видимо, новость о моем возвращении, да еще и после встречи с монстром, быстро разлетелась по академии. «Ну что, в гром?» – спросил Волков, едва я опустил поднос на стол. «Да», – кивнул я, усаживаясь между ним и Тихоном. «Завтра в 6 утра первая тренировка. С ума сойти», – покачал головой Волков. «А нас распределили в щит. Будем отражать атаки и ставить барьеры. Не так круто, как бить монстров, но тоже почетно». «Ты говорил», – кивнул я, понимая, что его это сильно задело, раз он никак не может оставить эту тему. Маша, сидевшая напротив, смотрела на меня влюбленными глазами. «Главное, чтобы вас не отправили на передовую», — сказала она, теребя салфетку. «Это же самоубийство, не передовая, а места прорыва», — поправил ее Тихон. «Именно туда отправит отряд Гром, я уверен». Лидия, сидевшая рядом с Машей, выглядела задумчивой. «Странно, что нас не эвакуируют. Логичнее было бы вывести студентов, а защиту доверить профессионалам». «Ты не слышала?» Тихон поправил очки. «Профессионалов не хватает, потери на границе огромные, обычное оружие против этих тварей почти бесполезно, а опытных боевых магов в армии не так много». Я отломил кусок хлеба и задумчиво жевал, слушая их разговор. «Если Тихон прав, ситуация действительно серьезная. Армия не справляется, потому привлекают студентов». «А что известно о монстрах?» – спросил я, отпивая компот. «Кроме того, что это существа из мифов», – немного ответил Тихон. «Кто-то сказал, что это существа из параллельных миров. Другие верят, что это магические эксперименты иностранных государств. Но большинство сходится на том, что кто-то открывает порталы специально», – добавил Волков. «И, судя по всему, этот кто-то очень силен. Что тебе рассказали на собрании?» – тихо спросила Лидия. «Что-нибудь секретное?» Я пожал плечами. Подписал бумаги о неразглашении, откровенничать с ней не хотелось. Но, честно говоря, особых секретов не услышал. «Завтра начнутся тренировки, а потом будь что будет. Просто безумие», – пробормотала Маша. «Отправить студентов против чудовищ из легенд. А что остается?» – спросил Волков. «Мы маги, мы можем сражаться. И если не мы, то кто?» Лидия скептически приподняла бровь. «Благородные речи, но что-то не видно в наших рядах Осокина, Борщевского и прочих отпрысков знатных семей. Им, видите ли, полагается особая защита». «Это несправедливо», — кивнул Тихон. «Но не ново. В любой войне простой народ гибнет первым». Я молча слушал их, понимая, что все они по-своему правы. За свою долгую жизнь я видел множество войн и знал, что справедливость — редкий гость на полях сражений. «Кстати, о справедливости», — Волков наклонился над столом, понизив голос. «Вы слышали о восстании на пограничных нефтяных скважинах? Рабочие отказались выходить на смену после того, как их семьи не эвакуировали, а семьи начальства вывезли на юг. Шутишь?» Тихон широко распахнул глаза. «В военное время это же измена», — закончил Волков. «Но их можно понять, согласись. Я медленно доедал поздний ужин, наблюдая за тем, как меняются лица моих друзей. Война уже начала их менять, сделала серьезнее, заставила задуматься о вещах, которые раньше казались далекими. А вот что действительно странно, заговорил Тихон после небольшой паузы. Почему монстры появляются во всех странах повсеместно, а у нас только на границах, и в Греции с Китаем, говорят, пока спокойно, добавил Волков. Там ни одна тварь не появилась, даже к границам не подошла. Кто сказал, что не появляются, возразила Лидия. Может, просто информация не доходит. Интернет работает с перебоями, иностранные сайты блокируются. Странно то, что в Европе, да и вообще, везде, появляются одинаковые твари, протянул я. Мифология же у всех разная. Тихон кивнул, заинтересовавшись моей версией. Точно. По всему миру могут открываться порталы в разные мифологические миры. Но везде всего два вида монстров. Значит, кто-то точно за этим стоит, открывает порталы. И зачем? Добавила Лидия, задумчиво постукивая ногтем по столу. Но ответить никто не смог. Только призадумались. Мы еще какое-то время обсуждали теории о происхождении монстров и возможных целях тех, кто стоит за открытием порталов. Кроме власти над миром и деньгами, версий не было. Разговор постепенно перешел на более приземленные темы: распределение по отрядам, изменения в расписании занятий, новые правила безопасности. Кстати, об общежитии, спохватился Волков. Нас всех переселяют. Теперь комнаты распределяются по отрядам, а не по факультетам. Серьезно, я не ожидал таких перемен. То есть, мне придется жить с другими участниками Грома? Именно так, кивнул Тихон. Теперь на одном этаже будут жить отряды, все для удобства быстрого реагирования. Я мысленно прикинул, кто еще мог попасть в отряд Гром. Те студенты, что были со мной в поезде. Или, возможно, кто-то сталкивался с подобными существами в других ситуациях, но никто в актовом зале не остался, после слов ректора. В любом случае, Волков похлопал меня по плечу, тебе придется перебраться в новую комнату. Никаких исключений даже для аристократов. Я кивнул, хотя перспектива жить в другой комнате не слишком радовала. У меня вообще другие планы, и они даже не в этой стране. Взглянув на часы, я понял, что пора заканчивать. Мне нужно узнать, где я теперь буду жить и перенести вещи из нашей с Тихоном комнаты. Если переезд обязателен, то лучше сделать это сегодня. Мне тоже надо узнать, спохватился Тихон. Я слышал, что у нас времени завтра до обеда, но лучше узнать заранее. Я поднялся из-за стола, собираясь уходить, как вдруг заметил знакомую фигуру, входящую в столовую. Высокая, стройная женщина с рыжеватыми волосами, собранными в элегантный пучок, строгий деловой костюм, сдержанный макияж. Профессор Виктория Сергеевна Светлова. Наши взгляды пересеклись. Я кивнул ей, и тут стены академии дрогнули, а пространство вокруг затопила волна магии. Глава 16. Сир Конрад Бергсон, Академия магии, Санкт-Петербург. Конрад Бергсон вышел из главного корпуса академии сразу после собрания и разговора с Кириллосом. Он слегка поумерил шаг, чтобы Айтос вырвался вперед, шел следом за бывшим великим магом. Его взгляд скользил по стенам коридоров, оббитыми деревянными панелями, по портретам на этих стенах. Скользил, но нет-нет, доцеплялся за высокую, можно сказать, крупную фигуру Айтоса. Тот смешался с ручейками студентов, но его было видно среди них, как одинокий риф, среди набегавших волн. Он скрывался в этих волнах, но снова мелькал в полный рост. Конрад проводил Айтоса до столовой, удостоверился, что тот пробудет там достаточно много времени, затем покинул главный корпус академии. Дорожки в парке были покрыты коркой льда, посыпаны песком. Вместо зеленых газонов белел снег. Конрад быстро, насколько позволяли осторожности и желание не упасть, прошел под голыми ветвями деревьев и поднялся на крыльцо общежития для преподавателей. В просторном холле оказалось пусто. Конрад дошел до лестницы на жилые этажи, но не поднялся по ступенькам к себе. Вместо этого он свернул к спуску в подвал. 5 секунд и он внизу. Дверь оказалась открыта, извилистый коридор за ней вывел в обширное помещение. В нос тут же забилась пыль, и захотелось чихнуть, но Бергсон сдержался. Он не мог позволить себе и мига слабости перед своим ассистентом. Особенно сейчас, когда от того зависело так много. «Я должен сделать это», убеждал себя Конрад всю дорогу в общежитие. «Я должен, это мое предназначение, моя миссия», настраивал он себя, когда ноги пересчитывали ступеньки в подвал. И вот сейчас он замер, стараясь сдержать чих. Глаза прищурились, лицо сморщилось. «Все хорошо?» – тревожно спросил ассистент, и отделился от темноты, которая окутывала дальнюю стену. Видимо, он спрятался там, заслышав мои шаги, подумал Конрад, и его затопила грусть. Это неправильно, но у меня нет выхода. Сир, у меня в комнате есть средство от аллергии. Ассистент аккуратно обогнул пентаграмму портала по центру комнаты и хотел скользнуть мимо Конрада. «Стой, ты мне нужен», – просипел Бергсон, все же сдерживая чих. «Твоя помощь нужна». «Я готов, сир», – ассистент замер рядом. «Подержи», – из кармана брюк Конрада появилась на свет золотая табличка, и помощник принял ее. «Я должен», – мелькнуло в голове Конрада, и он глубоко вздохнул, грудь сдавила, как перед решающей битвой. «Мы призовем их сегодня», – в глазах парня мелькнуло предвкушение. «Что мне дела?» Нож мелькнул словно молния. Слова помощника превратились в хрип. На золотую табличку хлынула кровь. «Вот и все», – печально подумал Конрад, успевая подхватить табличку. «Прости, мне пришлось». Внезапно его охватила дикая злость. От пяток до затылка. Прострелила. Этот послушник был с ним уже много лет. Конрад привык к нему. Но для дела, из-за Айтоса, его пришлось принести в жертву. «Это все Айтос». Конрад взмахнул руками и направил магию в табличку. Портал подернулся дымкой, а потом развернулся во всю ширь. «Ты ответишь за его смерть, Кириллос», – прошептал Конрад и добавил уже громче. «Вперед, убейте всех, убейте Кириллоса». Портал потемнел, мигнул еще раз, и тут земля дрогнула, а пространство затопило магией. «Кириллос Айтос, столовая академии». Студенты в столовой загомонили, кто-то вскрикнул. Многие попадали на пол, особенно те, кто шел, а не сидел за столами. «Как я успел оказаться около Виктории, не помню. Слишком быстро это произошло». Подхватил ее и поставил на ноги. «Добрый вечер, Виктория Сергеевна», – доброжелательно сказал я, размыкая объятия. «Кирилл», – захлопала она глазами, следя за моими руками и заливаясь краской, но это был лишь миг. Она тут же пришла в себя и с тревогой в голосе спросила, что это было. «Прорыв», – пожал я плечами, заклинание разведчик сообщало, что монстры уже в парке и бегут сюда, но портал оно никак не могло найти. Я чувствовал его, ощущал поток магии, но не понимал, где он, а для заклинания прошло слишком мало времени. Прорыв, лицо Виктории исказилось в испуге. «Здесь, в академии, нас атакуют». Не успел я ответить, как в столовую ворвался какой-то преподаватель. «Быстрее, все в холл, держать оборону». Недавно распределенные по отрядам студенты, те, кто браво поглядывал друг на друга, перепугались. Столовая заполнилась криками. Ребята неловко вскакивали с мест, переворачивали стулья и столы. Посуда падала на тех, кто все еще лежал на полу. Повсюду распространилась суета. В воздухе явственно ощущался страх. «Успокойтесь, замрите». Преподаватель среагировал мгновенно, опередил меня, явно, бывший военный. «Заткнитесь». Студенты послушались его, замерли морскими фигурами. Прямо в тех положениях, в каких застал голос преподавателя. А теперь, спокойно, колонной по двое, начал раздавать указания тот, выходим в холл. Паника исчезла. Студенты организованно потянулись за командиром. Я перехватил ревнивый взгляд Марии, когда она прошла мимо нас. Сначала посмотрела на меня, потом на Викторию. «Пойдем», я постарался приободрить Вику улыбкой. Заклинание разведчик сообщало, что совсем скоро начнется бой. Монстры уже накатывались на крыльцо главного корпуса. Что стало с теми, кого они встретили на улице, думать не хотелось. И так ясно. «Кирилл, я не владею магией», – испуганно произнесла Виктория. «Я не пойду». «Глупости», – перебил ее я, – «держись позади, но рядом, если хочешь жить». Последняя фраза заставила ее вздрогнуть. Мы вышли в холл, следом за остальными. Студентов уже выстраивали в боевые порядки. Стены корпуса защищены, как и двери, громко сообщал уже другой преподаватель, мы будем впускать их небольшими группами. «Зачем?» – спросил кто-то из студентов с испугом в голосе. «Чтобы уничтожать», Шелестов спускался по главной лестнице, за ним шли несколько деканов и ректор. «А затем мы пойдем в атаку, чтобы очистить территорию Академии». Появление сильнейших магов Академии успокоило студентов. Слова Шелестова встретили сосредоточенно и серьезно. Проректор убедился, что паника среди студентов исчезла, и скомандовал: «Открывай». Незнакомые мне преподаватели взмахнули руками, притопнули, и створки прекрасных, украшенных подвижной резьбой дверей, распахнулись. С улицы задул холодный ветер, свет хрустальных люстр слегка померк, в холл ворвался дикий вой. Студенты, было, отшатнулись назад, как внутрь влетел первый монстр. Помесь крокодила с шакалом, выпрыгнула почти в центр холла и разлетелась на тысячи кровавых кусочков. На миг настала тишина, а потом в зал влетела стая птиц, впрыгнула группа шакалов, и, что хуже, забежала группа воинов с собачьими головами. Никто не успел среагировать. В свете люстр блеснули черным браслеты на их предплечьях, мелькнули длинные копья. Преподаватели, что открыли ворота, умерли мгновенно. Их тела, пронзенные копьями, отлетели далеко в стороны. Монстры повалили в холл, кричать не было сил. Каждый в меру своих умений атаковал. Внезапно, студенты оказались не слабым звеном. Когда их первые заклинания скользнули по монстрам, не нанеся им урона, кто-то прокричал щиты, и ребята ушли в глухую оборону. Какой там гром, буря и все остальное, они могли только защищаться. Атаковали лишь преподаватели и я. Монстры вязли в щитах, отлетали от них. Кто-то из преподавателей командовал студентами, отводил выдохшихся из первых рядов, выставлял полных сил из задних. Воздух наполнился огненными росчерками. Шелестов с деканами танцевали на лестнице. От них летели атакующие заклинания. Я помогал. Возросший резерв позволял поддерживать щиты студентов и бить каменными шипами. Иногда я прибегал к ледяным иглам, благо на это заклинание не нужно много сил. Итак, зима, считай, все готово, только добавь энергии. Со стороны, наверное, я выглядел испуганным. Так могли подумать, потому что для вида и сделал махи руками, словно ставил щит. Никто не чувствовал моих атак. Натиск монстров продолжался минут 15. Они завязли, захлебнулись и, в какой-то момент, отхлынули назад, словно им приказал кто-то. На холл Академии навалилась звенящая тишина. Я почувствовал, как что-то мягкое вдавилось мне в спину. Затем почувствовал руки вокруг себя. Сзади, зажмурив глаза, ко мне прижалась Виктория. Убедился, что с моими друзьями все в порядке. Они пережили первую волну, и обратился к Вике. «Виктория Сергеевна, можно смотреть, не бойтесь. Все закончилось, мы победили», прошептала она, не открывая глаз, но расцепляя пальцы и убирая руки от меня. «Нет, до победы еще далеко», сказал я и добавил, «а чего тянуть? Поедем в Грецию на раскопки некрополя, думаю, отпуск дадут после битвы». «Кирилл, ты в своем уме?» Глаза Виктории распахнулись от удивления. «В стране военное положение, никого не выпускают за границу. Если проблема только в этом», улыбнулся я, поворачиваясь к ней, «то я решу ее. Поедем, ты псих», прошептала она, прикусывая нижнюю губу, «но я подумаю». «Хорошо», кивнул и влил немного энергии тепла, чтобы ей стало легче, но договорить я не успел. Заклинание разведчик сообщило, что монстры готовятся вновь ворваться в холл, но тут здание Академии вновь дрогнуло. На улице раскатился взрыв, а в открытые двери дохнуло жаром. Сразу за этим на пороге появилась наша вахтерша, Мария Ивановна. «Лаврушка, ты разрешил студентам разводить животных?» — произнесла она громогласно. «Или решил открыть зоопарк?» Сейчас эта старая женщина не походила на вахтера. Глаза ее пылали огнем, а от ауры веяло огромной силой. Я глянул магическим зрением. Да она, как говорят, архимаг вне рангов. Ее аура почти дотянулась до уровня великих магов. Еще чуть, и она сможет повелевать совсем другими стихиями, стихиями богов. Мария Ивановна, Шелестов, даже не обиделся на ее спич, слетел с лестницы и побежал ей навстречу. «Как хорошо, что вы оказались здесь, нам понадобится ваша помощь. Прорываемся, чтобы уходить?» — спросил кто-то. Я не увидел, кто, но Шелестов и вахтерша точно определили и, одновременно посмотрев на нужного человека, в один голос ответили: «Никаких прорывов, только зачистка». Они замерли, когда поняли, что говорят на одной волне. Шелестов смутился, а Мария Ивановна добавила: «Я ощущаю магию портала в общежитии преподавателей. Вы уверены?» — вздрогнул Шелестов. «Может, это...» — «Уверена», кивнула старушка. «Встречала в молодости нечто похожее, но это было давно и неправда». «А остальные, где остальные?» — крикнул кто-то из студентов. «Многие погибли», ответила Мария Ивановна, «но и много кто закрылся в корпусах и в студенческом общежитии». «Вы оставили студентов в общежитии?» — удивился Шелестов. «С ними преподаватели и охранники», — Мария Ивановна сверкнула глазами, «а я иду закрывать портал, и вам меня не остановить». «Да я и не думал», — вскинул руки Шелестов, «но, что делать нам?» — «Прорывайтесь к общежитию, а потом пройдитесь по корпусам», — буркнула Мария Ивановна. «Соберите всех и освободите наш дом». Она закончила говорить, развернулась и вышла на улицу. Оттуда донеслись звуки взрывов, и визг монстров. Вы слышали, что сказала Аглафера Беспощадная? Лаврентий Петрович обратился к нам всем. Да, это она, та самая. Так что, соберитесь, мы идем к общежитию. Он закончил говорить и первым выскочил на улицу. Все потянулись за ним. Кирилл, разве мы не должны идти походным строем или боевым построением? Спросила Виктория. По идее, да, ответил я. Тогда почему мы ломимся толпой? Вика глядела на нестройную толпу студентов и преподавателей, которые спешили за Шелестовым. Просто он не военный, сказал я, и направил ее к группе преподавателей. Держись их, уцелеешь. А ты? Она уцепилась о мой рукав и посмотрела таким взглядом, что у меня во рту пересохло. А мне? Я проглотил ком в горле. Не время хватать эту женщину в охапку. Не время, надо позаботиться о друзьях. Мне с тобой спокойней, прошептала она, и я не смог возразить. Мы вышли из главного корпуса академии. Заснеженного парка вокруг уже не было. Вместо него всюду торчали обугленные остовы деревьев, а на земле чернели две огромные воронки. Трупы монстров ковром устилали их склоны. Всего на 100 метров мы успели отойти от корпуса и продвинуться к общежитию, как твари появились со всех сторон. Шелестов успел скомандовать встать в защиту, и, сначала, мы оказались в плотном круге человеческих тел. Вокруг нас вздымались щиты, мелькали заклинания. Я сам разил монстров во все стороны. Мы медленно, но верно шли в сторону общежития. Но потом, студенты стали выдыхаться. Они нерегулярные войска и магистры, обычные первые, вторые и третьи ранги. Их силы таяли, а страх возрастал. В какой-то момент щит с другого от меня конца круга дрогнул, и первый студент погиб. Паника вернулась в наши ряды. Ребята закричали и брызнули во все стороны. Так резко, что растерялся не только Шелестов, но и монстры. Началась свалка. Я подцепил Викторию за руку и потащил в кусты. Туда, где заметил спину Волкова с Тихоном. Уж их-то я смогу уберечь. К моему удивлению, большинство тварей кинулись за мной. Это еще, что такое? Удивился я набегу. Вика болталась за мной, как сарделька на веревочке. Она закрыла глаза и полностью отдалась моей воле. Ноги проваливались в снегу. Голые ветки хлестали по лицу, цепляли одежду, но не приносили боли или ран. Каменная кожа защищала меня от них. Несколько двуногих шакалов выскочили спереди. Воздушный серп располовинил их. Сзади стали догонять не то леопарды-орлы, не то страусы-львы. Не понял в темноте. Каменные шипы успокоили их. Я бы мог остановиться. Побиться с кучей монстров, победить их. Это же старые знакомцы из Египта, и моих сил, пока, хватало, но меня гнала вперед мысль о друзьях. Впереди сверкнул огонь. Заклинание разведчик показало Тихона с Волковым и другими студентами, а против них, у меня мурашки по коже побежали, гигантский скоробей. С этой тварью придется повозиться. Поднажал, ускорился. Вика сзади пискнула, но приняла правила. Заклинания впереди застучали сильней. Там появились еще твари. Сзади тоже добавилось преследователей. В голове мелькнула мысль, уж не веду ли я ловушку к своим друзьям. На полянку перед разрушенным фонтаном я выскочил через минуту. Только что здесь были мои друзья, но они побежали дальше. Поняли, что не справиться со скоробеем и двумя бегемотливыми, и побежали. А вот твари нет, они стояли над трупами нескольких студентов и жрали их. Как говорится, не ждали. Монстры, похоже, удивились моему появлению. Я сходу зарядил по бегемотам каменным копьем, ударил в скоробея воздушным молотом и понял несколько моментов. Первое, зря я сюда полез, со мной Вика, и она, тоненько подвывая от страха, вцепилась в меня, мешает маневру. Второе, с наскока с жуком-переростком я не справлюсь, а для долгого боя, нет времени, нужен более сильный удар, на который не хватает одномоментных сил в заклинании. И третье, студенты, которых они убили, все обладают моей аурой, и она истончается. Решение пришло мгновенно. Мой дух рванул к аурам погибших студентов, грубо вырвал свое, пока оно не ушло, не исчезло, и потащил ко мне. Как только 5 частей ауры вернулись, я воочию увидел, как мой дух разросся. Я взмахнул руками, стихии и энергии помчались по каналам, и меня скрутило болью. Каналы не успели воссоединиться и настроиться. Им нужно было чуть больше времени, пара секунд. Но их у меня не было. Монстры не стали ждать, рванули ко мне, а мне нечем их встретить. Время замедлилось. Скоробей трепыхал крылышками, словно в замедленной съемке. Бегемоты-львы тяжело переваливались с ноги на ногу. Клацали жвалы, скалились клыки. Все это конец, Вику жалко, красивая. Харон, мысль мелькнула быстрее молнии, а руки еще быстрее коснулись браслета артефакта. «Помоги!» Глава 17. Мысленный призыв к старику ушел. В два коротких слова я вложил образы опасности, описал ситуацию, бой, дал понять, что это очень важно. Все это шло поверх слов, в самом призыве, в который я вложил куда больше, чем просто слова, и призыв ушел, канул в темноте питерской ночи, растворился в эфире. Монстры продолжали приближаться, медленно, постепенно ускоряясь, будто кнопка паузы больше не работала, и время возвращало свой бег в нормальный режим. Сзади, чуть поодаль, раздался треск ветки и хруст снега. Те, кто преследовал нас с Викторией, тоже приближались, а я смотрел в глаза Скоробею. Большие, глубокие, они были скрыты под надбровными, если так можно выразиться, плитами панциря, которые, как броня над смотровым окном, триплексом, танка, выдавались вперед на его голове. Он, жук, вообще, был похож на танк, обтекаем, приплюснут, словно сковородка без ровного донышка, и размерами совсем чуть меньше, чем бронемашина, только вместо гусениц мохнатые лапы с острыми зазубренными шипами. Мои каналы все еще крутило от боли. Заклинание молота застряло где-то в середине ауры. Оно почти сформировалось, но не успевало. Спазм каналов еще не прошел. Возможно, я успею обрушить силу на жука, но других тварей встретить никак не смогу. Они не отставали от него ни на шаг, шли рядом. Шаг, еще один, еще, а секунда все тянется, каналы закупорены. Прошел лишь миг, Скоробей застыл передо мной в каком-то метре, почти вплотную. Поднял лапу, что смертельнее сотни мечей. Она блеснула, что те мечи и отлетела в сторону, а жук разлетелся на осколки. Завизжали бегемоты львы. Один рассыпался, как пазл, второму в загривок вцепилась Кира. «Интересный у тебя тут отдых», — прозвучал в моей голове голос Харона. Портал Ваит открылся в шаге от меня. Старик выглядывал из него, сверкал красными угольками глаз и говорил мысленно, чтобы нас никто не слышал. Он, видимо, заметил Викторию. «Спасибо, старик», — послал я ему мысленный ответ, «развлекаюсь, как могу». «Вижу», — хмыкнул он, хапнул в сухомятку и подавился, а кусочек не такой уж и большой. «Бывает», — кивнул я. Напряжение боя постепенно отпускало. Я слышал, как вокруг меня прекращается схватка. Киры оказались более голодными, чем твари. Сломили их, и за нами уже никто не бежал. В этот момент где-то сзади плеснуло магией. Раздался грохот. Земля снова дрогнула, а по эфиру прошла волна. Я понял, что Мария Ивановна добралась до портала и закрыла его. «Бери, сколько сможешь», — Харон сверкнул глазами, «опасно тут». Я пошел. Его голова исчезла в портале. Мгновением позже туда нырнули киры, и он исчез. Я успел зачерпнуть энергию Аида. Потом раскрыл ауру и стал впитывать остаточный фон от заклинания Харона. Резервы наполнились силой, каналы в ауре пришли в нормальное состояние. Я, словно заново родился, почувствовал себя сильнее, готовым к бою. Как всегда, после присоединения частей духа, только в этот раз все прошло не так гладко. Но больше этого не повторится, теперь я знаю, как не надо делать. По моим оценкам, я только что превзошел по силе магистра. Учитывая, что большинство людей в Академии сейчас пусты в плане резервов, то зачищать монстров предстоит мне. Главное, незаметно. Тихо тут, все закончилось. Кириллу, из-за спины послышался голос Виктории, и она шагнула вперед. Ой, ее взгляд наткнулся на тела студентов, и она замерла. Не смотри, не смотри туда. Прижал ее к себе и погладил по голове. Закрой глаза и просто иди за мной, я не дам тебе упасть. Я думала, что все кончилось, плаксиво, с дрожью в голосе произнесла она. Нет, я запустил заклинание разведчик, подобрал с земли ногу у Скоробея и выбрал путь, где монстров было больше всего, все только начинается. Я повел Викторию за собой. Заклинание разведчик, словно третий глаз, указывало путь и сканировало периметр. Проложенный маршрут вел прямо к скоплению монстров. Так было проще, уничтожу их прежде, чем они доберутся до Волкова и Тихона. «Почему мы не возвращаемся к главному зданию?» Виктория шептала еле слышно, словно боялась, что ее голос привлечет новых тварей. «Там мы никому не поможем», — ответил ей, внимательно оглядываясь по сторонам. «Друзья впереди, и они в опасности». Парк Академии превратился в пепелище. Обугленные деревья торчали черными скелетами на фоне снега, пропитанного кровью и слизью. Дорожки, которые еще вчера расчищали от снега, теперь представляли собой развороченное месиво из грязи, льда и останков неизвестных существ. Я здесь преподаю уже 6 лет. Виктория тяжело вздохнула и никогда бы не подумала. Ее голос оборвался, когда с левой стороны раздался треск ломающихся деревьев. Из-за покореженной беседки, некогда белой и ажурной, а теперь смятой, словно бумажный стаканчик, выскочила группа шокологоловых тварей. Новые силы в моем теле требовали выхода. Аура пульсировала энергией, желающей вырваться наружу. Я позволил себе короткую улыбку. Самое время опробовать обновленные возможности. Каналы раскрылись мгновенно. Сила хлынула потоком, формируя в воздухе перед нами огненную стену. Она взвилась навстречу монстрам, закручиваясь в спираль, и накрыла их, словно купол. Изнутри донеслись вопли и скрежет, а секунду спустя пламя опало, оставив лишь горстки пепла. «Это ты сделал?» Виктория застыла с широко раскрытыми глазами. «Бежим!» Вместо ответа я потянул ее за руку. «Нам нужно спешить!» Мы обогнули разрушенную статую основателя Академии. Его бронзовая голова валялась отдельно от тела, глядя в ночное небо пустыми глазами. Сквозь клубы дыма, поднимавшегося от догорающих деревьев, пробивался лунный свет, придавая всему окружающему зловещий серебристый оттенок. Внезапно земля под нами вздрогнула. Виктория едва не упала, я подхватил ее, и мы вместе посмотрели в сторону общежития преподавателей. Вспышка ослепительного белого света, а затем грохот, от которого заложило уши. Над крышей здания разверзлась огненная воронка, в небо взметнулся столб пламени, рассыпаясь в воздухе тысячами огненных брызг. «Мария Ивановна», – прошептал я, – «что там происходит?» Виктория ухватилась за мои плечи, когда новый толчок сотряс землю. Она зачищает остатки тварей. Здание общежития преподавателей частично обрушилось. Крыша провалилась внутрь, стены покрылись трещинами, из окон вырывался дым. Но самое впечатляющее происходило в воздухе. Сияющий огненный вихрь кружился над руинами, всасывая в себя темные фигуры, пытавшиеся выбраться из здания. «Надеюсь, там никого из наших не осталось», – пробормотала Виктория. Но я не успел ответить. Заклинание разведчик выдало предупреждение, в 200 метрах впереди обнаружилась группа студентов, окруженная монстрами. Среди них Тихон и Волков. «Быстрее!» Мы помчались по узкой тропинке, огибая разбросанные вещи, обломки фонарей и скамеек. Впереди, на небольшой площадке у статуи Ода Мудрости, кипел бой. Студенты, не больше десятка, образовали круг, плечом к плечу. Ледяные стрелы и огненные шары вспыхивали в ночи, сталкиваясь с наступающими тварями. В центре круга стоял Тихон, его руки медленно двигались в сложном узоре, формируя над головами защитников купол мерцающего света. Волков занял позицию с краю, безостановочно метая боевые заклинания. «Держать строй!» — кричал он, когда щит у ног дрогнул под натиском крылатой твари, похожей на помесь крокодила и грифа. «Не прерывайте заклинания!» Но силы студентов иссякали. Я заметил, как одна из девушек в группе пошатнулась, ее щит на мгновение мигнул, становясь прозрачным. Этого хватило, когтистая лапа прорвалась сквозь барьер, вцепляясь в ее плечо. Тихон закричал, его руки вскинулись в отчаянной попытке укрепить защиту, но было уже поздно. Щит разрушался на глазах, сосредоточился. Мои каналы, полностью восстановленные после слияния с частями ауры, открылись, пропуская поток чистой энергии. Воздух вокруг меня завибрировал, снег у ног мгновенно испарился, обнажая мерзлую землю. «Оставайся здесь», — бросил я Виктории, и, прежде чем она успела возразить, сорвался с места. 2 прыжка, и я оказался прямо за спинами монстров. 1 взмах руки, и земля под их лапами вспучилась, выбрасывая вверх каменные пики. Твари взвыли, насаженные на камень, некоторые пытались вырваться, разрывая собственную плоть. Волков обернулся на звук, его глаза расширились, губы беззвучно произнесли мое имя. Не останавливаясь, я выпустил 2-ю волну заклинаний. Огненные шары, размером с человеческую голову, врезались в спины монстров, обращая их в пепел. 3-я волна, ледяные стрелы, пронзающие глаза и сердца еще уцелевших существ. Крылатый монстр, держащий в когтях девушку, резко развернулся ко мне. Тварь оказалась умнее остальных. Она использовала студентку как живой щит, держа ее перед собой. «Отпусти ее!» – мой голос прозвучал низко и угрожающе. Монстр издал звук, похожий на смех, и сжал когти сильнее. Девушка закричала от боли. Я переместился, возник прямо за спиной существа. Моя рука, закованная в перчатку из магического льда, пробила грудную клетку монстра насквозь. Тварь захрипела, ее когти разжались, и девушка упала на снег. Я вырвал руку из тела умирающего существа и отбросил его в сторону. Вокруг повисла оглушительная тишина. Монстры лежали неподвижными грудами, студенты смотрели на меня со смесью ужаса и восхищения. Кирилл, Тихон сделал шаг вперед, его руки все еще светились остаточной магией. «Это действительно ты, а кто же еще?» Я пожал плечами, стараясь выглядеть как обычно. «Вы в порядке?» «Благодаря тебе», Волков подошел, протягивая руку. Его пальцы дрожали от истощения. «Еще минута, и нам бы конец». Я крепко пожал его ладонь, а затем повернулся к остальным. «Здесь опасно, нужно добраться до общежития, там безопаснее». Мы пытались, одна из студенток, тяжело прислонившись к дереву, покачала головой, но твари повсюду, мы не могли пробиться. Новый взрыв, куда более мощный, чем предыдущие, сотряс землю. В той стороне, где находилось общежитие преподавателей, в небо взмыл столб ослепительного света, а затем наступила тишина. «Кажется, все закончилось», — произнес я, чувствуя, как магическое напряжение в воздухе постепенно спадает. «Портал закрыт. Откуда ты?» Начал было Тихон, но тут из-за деревьев появилась фигура Виктории. «Кирилл, она бежала к нам, спотыкаясь о корни и обломки. Ты в порядке?» «Все хорошо», — ответил я, направляясь ей навстречу. «Мы должны». Моя фраза оборвалась, когда из темноты за ее спиной выпрыгнула массивная тень. Я не успел закричать, Виктория резко обернулась на звук шагов, и существо, похожее на огромного скорпиона, замахнулась жалом. Время замедлилось. Я видел, как Виктория отшатнулась, ее лицо исказилось от ужаса. Видел, как жало, источающее зеленый яд, приближается к ее груди. Видел, как она пытается выставить руки перед собой в бессмысленном защитном жесте. В следующий миг яркая вспышка света озарила поляну. Существо замерло, его тело начало раскаляться изнутри, кожа потрескалась, выпуская наружу ослепительное сияние. Секунда, и тварь рассыпалась пеплом, не успев издать ни звука. За спиной Виктории, там, где только что находился монстр, стояла Мария Ивановна. Ее волосы, обычно собранные в тугой пучок, теперь свободно развивались вокруг головы, словно охваченные невидимым пламенем. Глаза пылали золотом, кожа светилась изнутри, будто под ней текла раскаленная лава. «Опасно гулять ночью, профессор Светлова», — голос вахтерши звучал странно, глубже и мощнее обычного, каждое слово отдавалось в воздухе вибрацией. «Мария Ивановна», — пролепетала Виктория, с трудом выговаривая слова. «Лучше вам всем отправиться к студенческому общежитию», — старуха взмахнула рукой, и вокруг нас возникло мерцающее поле света. «Это проведет вас безопасной дорогой». Действительно, в воздухе проявилась светящаяся тропа, ведущая через разрушенный парк к нашей общаге. «Вы идете с нами?» — спросил я, пристально глядя в глаза женщине. Мария Ивановна улыбнулась. Странная улыбка, одновременно мудрая и отстраненная, словно принадлежащая существу гораздо более древнему, чем могла быть обычная старушка-вахтерша. «У меня еще есть дела, граф Орлов», — ответила она, и в глазах сверкнуло понимание. С этими словами она отвернулась и растворилась в тенях леса, оставив нас на светящейся тропе. «Это была наша вахтерша», — Волков смотрел ей вслед с открытым ртом. «Та самая, которая ругается, если ботинки недостаточно чистые». «Аглафера беспощадная», — тихо произнес один из старших студентов. «Моя бабушка рассказывала, что во времена войны она в одиночку удерживала фронт». «Я думал, это просто легенда», — пробормотал Тихон. Мы медленно двинулись по светящейся тропе. Виктория прижималась ко мне, все еще дрожа после близкой встречи с монстром. Студенты, измученные и раненые, едва передвигали ноги. Тихон держался за плечо, где виднелась глубокая ссадина. По мере приближения к общежитию, мы встречали других выживших. Маленькие группы студентов и преподавателей брели в том же направлении, следуя таким же светящимся тропам, что возникали в воздухе перед ними. Некоторые несли раненых товарищей, другие поддерживали друг друга, помогая идти. Были и те, кто просто плелся в одиночестве, с пустыми, потерянными глазами.